Парусники и рыболовецкие суда теоретически пользуются преимущественным правом, но в реальной жизни им лучше держаться как можно дальше от мощных теплоходов, идущих на полном ходу, под каким придется флагом, да еще с экипажем, сокращенным арматором до минимума из соображения экономии и состоящим из индийцев, филиппинцев и украинцев, которыми командуют случайные офицеры. Курс выбирается кратчайший ради экономии времени и топлива. На мостике вахта минимальная, особенно по ночам. Машины без присмотра. Вахтенный офицер клюет носом и практически целиком полагается на приборы. Если уж днем редко кто меняет ход и галс, то по ночам такой корабль превращается в смертельную угрозу для любого маломерного судна, который попадается на пути, вне зависимости от того, что предписывается международными правилами предотвращения столкновений. Если такой теплоход на скорости в 20 узлов, что означает 20 морских миль в час, вдруг появляется из-за горизонта, он может за 10 минут накрыть любое маленькое суденышко. Однажды на переходе от Дакара до Тенерифе сухогруз водоизмещением 7000 тонн, на котором Кой служил вторым помощником, летел на рыбака. Было 5 минут 5. Кой только что сдал вахту на мостике «Гавайян Пайлот» и спускался по трапу в свою каюту. Когда услышал с правого борта такой звук, будто что-то треснуло от носа до кормы, он перегнулся через борт как раз вовремя, чтобы увидеть черные тени, тонувших в кильватере обломков, и свет фонаря не сильнее, чем от слабенькой лампочки, который бешено плясал на воде, а потом пропал. Он быстро поднялся на мостик, где старпом спокойно смотрел на репитер гирокомпаса. — Кажется, мы потопили рыбака, — сказал Кой. Старпом грустный и флегматичный, индус по имени Гужрат, только молча посмотрел на него. — На твоей или на моей вахте? — спросил он наконец. Кой ответил, что в 4:05 слышал треск и видел огонь, который сразу же погас. Старпом снова задумчиво посмотрел на него и вышел глянуть за корму. Потом бросил взгляд на экран радара, который ничего особенного не показывал. На моей вахте никаких чрезвычайных происшествий не случилось. Подвел он итог и отвернулся к гироскопу. Позже, когда старпом донес соображение Коя до капитана, высокомерного англичанина, писавшего судовые роли отдельно на британских подданных и отдельно на всех прочих, в том числе офицеров, тот счел, что не произошло ничего такого, что следовало бы записать в вахтенный журнал. — Мы тут в открытом море, — сказал он, — зачем усложнять себе жизнь? В 10 вечера они достигли 3 градусов западной долготы по Гринвичу. Танжер только изредка поднималась на палубу, и то, как сомнамбула, практически все время проводила в своей каюте. Кой, проходя мимо, пару раз видел, как она спит, и замечал, что содержимое пачки биодрамина быстро сокращается. Когда же Танжер не спала, она сидела на корме неподвижно, в полном молчании, повернувшись лицом к берегу, плывшему с левого борта. Она едва прикоснулась к еде, которую приготовил пилота, но согласилась съесть еще немного, когда он сказал, что это будет хорошо для желудка. Спать ушла сразу же, едва стемнело, и мужчины в кокпите вдвоем наблюдали, как зажигаются звезды. Всю ночь дул встречный ветер. Они шли на моторе, поэтому в порт Альмеримар вошли в 6 утра следующего дня, намереваясь пополнить запасы бензина, провизии и немного отдохнуть. Швартовы они отдали в 2 часа дня при вполне благоприятном ветре. Дул свежий Зюит-Зюит-Ост, и, миновав Бакину Пунта Эстинос, выключили мотор, поставили сначала грот, потом и фок, и шли Бейдвин на вполне приличной скорости. Качало уже меньше, и Танжер чувствовал себя вполне сносно. В Альмере и Маре, когда они стояли, пришвартовавшись рядом со старым рыбацким судном с Балтики, которое экологи превратили в исследовательское и использовали для слежения за китами в море Альборан, она помогала пилоту драить палубу. Казалось, она с ним нашла общий язык, и он относился к ней внимательно и уважительно. Пообедав в морском клубе, они пили кофе в рыбацком баре. И там Танжер стал рассказывать ему все перипетии последнего дня Деи Глории, которая шла почти тем же курсом, что и они. Пилотов заинтересовался мореходными характеристиками бригантины, и она отвечала на все вопросы с самоуверенностью отличницы. — Умная девочка, — шепотом сказал пилот Акою, когда они возвращались в порт, нагруженные пакетами с едой и бутылками воды. Кой, смотревший, как она, неся в обеих руках пакеты из супермаркета, идет перед ними по пирсу в джинсах, майке и спортивных тапочках, тонкая в талии, с растрепанными ветром волосами, молча кивнул. Может, слишком умная, чуть не сорвалось у него с языка, но не сорвалось. Больше морской болезнью она не страдала. Солнце клонилось к западу, прямо за кормой, и Карпанта на всех парусах шла Галфинд, поскольку ветер перешел на южный, мимо залива Адра со скоростью 4 узла. Подбитый глаз у Коя открылся, и он был за вперед смотрящего. В кокпите пилота, привычными к починке парусов и сетей руками, зашивал Кою разорванную в Гибралтаре тужурку, причем не делал ни единого неверного стежка, хотя Карпанту и качало. Танжер высунулся из люка и спросила, где они находятся, и Кой сказал ей координаты. Вскоре она поднялась по трапу с морской картой в руках и села рядом с ними. В рубке она развернула ее, и Кой увидел, что это карта номер 774 британского адмиралтейства от Монтриля до Картахены, включая остров Альборан. На больших расстояниях английские, более крупномасштабные карты были удобнее испанских. Именно здесь... И примерно в это же время на Деи Глории заметили корсара, — рассказывал Танжер. Он шел в кильватере у бригантины, постепенно догоняя. Мало ли что это могло быть за судно, но капитана Лескану никому не доверял, и ему показалось подозрительным, что Шебека стала догонять его, когда они уже прошли Альмерию и дальше на побережье бригантине нигде не удалось бы найти помощи, и он приказал добавить парусов и постоянно следить за Шебекой. Танжер указала на карте примерные координаты Деи Глории в тот момент. 8-10 миль на юго-запад от мыса Гата. Кой легко вообразил эту картину. Все сгрудились на корме. Капитан, стоя на мостике, в подзорную трубу изучает преследователя. Падре Эскобар и падре Толоса смотрят встревоженно. Где-то в каюте заперта на ключ шкатулка с изумрудами. И вдруг капитан приказывает добавить еще парусов. Матросы полетели по вантам. Фок, перед тем, как наполниться ветром, заполоскался на бушприте. Бригантина, почувствовав увеличение парусности, раза два дала сильный крен. По воде ровной линии тянется пенный след, и на нем, ближе к горизонту, белые паруса Шебеки Чарги, которая начала преследование в открытую. До темноты оставалось мало времени. Танжер посмотрел на солнце, которое все ниже склонялось к корме Карпанты, примерно как сейчас, и ветер был южный, а потом перешел на юго-западный. — Именно это сейчас и происходит, — сказал пилоту, который уж покончил с тужуркой и смотрел на море с барашками и на небо. — Ветер еще перейдет на пару румбов до того, как стемнеет, и за мысом сильно посвежеет. Прекрасно! — обрадовался Танжер. Она отвела темно-синие глаза от карты и с надеждой смотрела на паруса и на море. Кой заметил, что ноздри у нее раздувались, и дышала она глубоко, словно видела перед собой паруса Деи Глории. — По донесению Юнги, — продолжал Танжер, — капитан Лескано колебался перед тем, как отдать приказ поднять все паруса. Бригантину сильно потрепало штормом в Атлантике, и верхние мачты были ненадежны.